Глава 29. «Очень просто», — пожала я плечами. «Пригрозила, что вызовет полицию, если я не соберу вещи за 15 минут». Не стала скрывать я и эту часть правды. «Ну а что, рассказывать так уж все». «Я была уверена, что это ты ее попросил меня выгнать». «Что? Как ты могла обо мне так подумать?» Игорь выглядел по-настоящему обиженным, и я почувствовала укол совести, что допустила такие мысли. «Ты не отвечал на мое сообщение. Что мне оставалось еще думать?» «Я ответил, как только вернулся, и позвонил тебе, но ты не отвечала. Просто за границей я использую другой номер и получил твое сообщение только когда вернулся». Это многое объясняло. Я с утра не проверяла телефон, как только начала работу, а он, оказывается, мне звонил. Стало очень приятно, и все волнение, которое держало меня словно стальные тиски, вдруг ушло. «Ты не ответила, где живешь?» Игорь выглядел хмурым и о чем-то усиленно размышлял. Оставалось надеяться, что он не обдумывает кару для меня. Может, зря я так рано расслабилась? «У друга». «Что за друг еще?» Мне показалось, или он разозлился еще сильнее. «Просто друг. Он помогает мне с конкурсом». Интересно, что его разозлило? Очень хотелось верить, что упоминание о Кирилле, но что-то мне подсказывает, что у Игоря в голове уже скопился целый букет не самых лицеприятных мыслей обо мне. И я даже примерно не могла предположить, чего ожидать дальше. «Так, Оль...» Он запнулся и посмотрел на меня с вопросом в глазах. А потом снова скользнул взглядом на мою грудь. Вернее, Александра. «Можно не так официально», — смущенно улыбнулась я. «Хорошо, Саша», — кивнул он и тоже слегка улыбнулся. И я поняла, что карать слишком сурово, он меня не станет. И тут же от этой мысли за спиной выросли крылья. «Так я не уволена?» — решила на всякий случай уточнить, уже не в силах скрыть радости. Ведь это была победа, хоть и маленькая. А как же мне хотелось прямо сейчас рассказать Игорю про измену Марины, про то, кто вообще она такая на самом деле. Но, немного подумав, я пришла к выводу, что еще рано. Если я и это сейчас вывалю на его голову, то он точно может сорваться. Слишком много новостей, да еще и не самых приятных, для одного человека и в один день. Но я обязательно ему все расскажу, при первом же удобном случае. Еще бы выяснить, что связывает Марину и беса, и чем это грозит Игорю. «Нет», — он посмотрел на меня с удивлением. «Раз бесов взял тебя на работу, значит, ты для нее годишься. И еще, скажи адрес своего друга». «Зачем?» — теперь и я удивилась. «Я сегодня вечером за тобой заеду». «Зачем?» — как попугай повторила я. «Затем, что я несу за тебя ответственность, раз уж ты приехала в мой город и остановилась в моем доме, пускай и выдав себя за мою племянницу», — снова нахмурился Игорь. Взгляд его стал тяжелым, придавливающим. «В 9 я освобожусь и заеду за тобой. Собери к этому времени свои вещи». «Хорошо», — кивнула я, усиленно моргая, чтобы не подпустить близко к глазам сентиментальные слезы. «Он хочет забрать меня от Кира. Значит, я ему не безразлична. Хотя в голосе Игоря совсем не было романтики, на которую я так рассчитывала, но все равно мое сердечко было тронуто. Он ушел, а мне отчего-то стало грустно. Вот вроде он даже не ругал меня особенно, но вел себя так, словно мы совсем чужие друг другу. Хотя, ну о чем это я? Конечно же, чужие, ведь я ему даже не племянница. Из чего я взяла, что как только узнает, что между нами нет кровного родства, так сразу же воспылает ко мне любовью. Где я и где он? Между нами социальная пропасть, как ни крути. И такие, как Игорь, не обращают внимания на таких, как я. С другой стороны, обратил же он внимание на Маринку. А она вообще эскортница в прошлом. Получается, дело не в социальной разнице. Тогда в чем? Рожей не вышло. Не подхожу ему как типаж женщины. Ну, так это как сказать? Или как себя подать? Ради него я могу стать какой угодно. В ресторан потянулись посетители. Всем я улыбалась, вежливо приветствовала, приглашала пройти в зал. А сама все продолжала думать о себе и об Игоре. В конечном итоге я пришла к выводу, что вовсе не хочу кого-то из себя корчить. Что мечтаю, чтобы Игорь влюбился в меня такую, какая я есть. И именно в этом направлении я и должна двигаться дальше. И это просто невероятно, что он предложил мне вернуться в его дом, ведь на одной с ним территории у меня есть шанс воплотить план в действие. После обеда меня позвал к себе бес. Когда Стас сообщил мне об этом, я не сразу поняла, на какую именно тему заговорит со мной бес. Но готова я была ко всему. «Сашуля, как дела?» Такими словами встретил меня управляющий. И улыбка у него была такая бодрая. Совсем не похоже, что собирается он меня отчитывать. «Все хорошо, Илья Александрович», — смиренно отозвалась я, не зная, что и думать, и чего от него ждать. «Слушай, а ты с кем-нибудь из руководства знакома?» И что на это можно ответить? Я совсем растерялась. Бес меня в чем-то подозревает. О моем знакомстве с Игорем ему точно не может быть известно. Не сомневаюсь, что Марина об этом умолчала. Ей это точно не на руку. Как и о ней, бес ничего не знает. Вернее, не знает он о том, что с ней я тоже знакома. Или знает. С другой стороны, она же совсем не руководство. Тут я окончательно запуталась в собственных мыслях. «Нет», — не очень уверенно ответила. «А почему вы спрашиваете?» «Да просто так. Управляющий тоже выглядел как-то странно и явно не хотел говорить мне всего». «А сестры-близняшки у тебя случайно нет?» «Нет». «А что я еще могла сказать?» Для достоверности и глаза округлила. Возможно, слишком наигранно. «Вот как?» «Ясно», — задумчиво закивал бес. Мне же наша беседа казалась все более странной. Оставалось надеяться, что управляющий не станет меня в чем-то подозревать и оставит в покое. «Ты же ни за кого другого себя не выдаешь? И с документами у тебя все в порядке?» Пристально посмотрел он на меня. «В полном порядке, Илья Александрович. Вы же сами видели», — вытянулась я по струнке. «Вот и замечательно. Иди работай, Сашуль», — махнул он рукой. И я еле сдержала вздох облегчения. Кажется, на этот раз меня пронесло, хотя я уже особо и не переживала. Тот, от кого я скрывала правду, уже обо всем узнал. Но ни на какие приемы и вечеринки с бесом я больше точно не пойду. С другой стороны, как я выясню, что связывает беса и Марину? На этом месте собственных размышлений я запуталась окончательно и решила оставить их на потом. Однако я поняла отчетливо. Про меня Марина узнала от беса, но и сделала правильные выводы. Но она не знает, что я работаю в этом ресторане. Этого ей бес не сообщил. И я догадывалась, почему именно. Он точно знал, чья она девушка. А еще в ресторанах Игоря действовало негласное правило, что нельзя завязывать с кем-нибудь из сотрудников отношения. Естественно, правила эти повсеместно нарушались, но меня бес потому и взял с собой на прием, что я была новенькая. Ну и у кого из нас рыльце сильнее в пушку?